Чувствуешь ты, какие мы оба маленькие, какие жалкие перед ними. Много их, сверкают, горят, точно зовут, точно шепчут что-то. А как далеки? Не долететь, не достать, не дотянуться. Голова кружится, как начнешь о них думать. Вот такая и любовь моя, Саша. Он все еще молчит, сразу поверив, взволнованный до глубины души тоской и страстью ее слов. «А как ты глядела на него нынче?» — тихо вспоминает он вдруг. «А что же я еще могу? Только глядеть да плакать, да молиться без слов». Он затихает опять на одно мгновение, пораженный непонятной ему прелестью этого чувства. Как ребенок, околдованный сказкой, он боится шевельнуться, чтобы не нарушить очарование. Вдруг опять ревность жалит его сердце. А он сам зачем так смотрит? Ты чистая, строгая, знаю, а наш брат актер? Есть разве для нас в жизни что-нибудь заветное? Над Офелией будем плакать, Джульеттой будем восторгаться, а попадись нам такая в жизни, втопчем в грязь. Она качает головой. Нет, он не такой. В нем дух Божий горит. Ты вгляделся в его глаза. Масолов злобно смеется. Весь вечер любовался. Оттого с ума и схожу. Он в тебя тоже влюбится. И что тогда будет, а? Полно, Саша. Мне и слушать-то больно такие речи. Ну хорошо, а если... Что если? Хрустя пальцами, он бегает по комнате. А если он поманит тебя? Куда? Ах, Боже мой, ну за собой поманит, в Москву. Не будет этого никогда. А если все-таки, неужели уйдешь? Никуда не уйду. Мое место рядом с тобой. Плох ли ты, хорош ли, все равно теперь, не уйду. Наденька. Он кидается к ней в диком восторге, но она вырывается из его рук и идет в спальню. И он опять смиряется, счастливый одной уже мыслью, что все страдания его нелепы, не нужны, что они кончены. Усилием воли он топчет змею ревности, жалящую так больно. Вот, кажется, убита. Можно вздохнуть всей грудью. Надежда Васильевна уже у порога. «Покойной ночи, Саша». Я очень устала. Но умирающая змея подняла раздавленную голову и жалит опять, опять. А если он такой же, как и все, и позволит себе, что-нибудь себе позволит, доканчивает он, не видя, но чувствуя на себе ее строгий взгляд. Такой, как все, это невозможно. Масолов топает ногой в исступлении. «Ты не знаешь людей!» – бешено кричит он. «Что ты понимаешь в них? Он избалован женщинами. Он, наверное, думает, что стоит ему мигнуть, ты ему на шею кинешься. А если он себе что-нибудь позволит?» «Тогда я разлюблю его», – кротко отвечает она. И скрывается. А он еще долго сидит у окна в темноте. Голова его горит, сердце бьется, точно он увидел чудо. Разве не чудо такая любовь? Разве он сам в своей беспутной жизни испытал что-нибудь, хоть издали похожее на это высокое чувство? Где-то бьют часы, полночь, город замер, дом спит. Он сидит одинокий и притихший в темной комнате, в непривычной тишине черной ночи, далеко от трактирных огней и суеты, перед этим звездным небом. И как путник, потерявший дорогу в степи, он чувствует свою заброшенность, свою оторванность от всего, чем жил до сих пор, свое глубокое, страшное одиночество. И встает перед ним вся его жизнь, безумно растраченная в погоне за наслаждением и весельем, жизнь без цели, без догмата, без веры, без стремления. Жгучая тоска, как волна, растет. Все выше поднимается в душе. Одно было сокровище — любовь жены. и ее он потерял в этом вихре чувственных утех и обманчивых радостей, не имеющих завтра.